Глава 17. Драск Великодушный. Королевский двор Аргента. Король был весьма удивлен, услышав от Сенешаля сразу поутру, что к нему снова пожаловал его брат. Ректор был у него вчера уже дважды и получил с лихвой все, о чем просил. Что же ему снова понадобилось? Королю даже стало любопытно. Картан стремительно вошел в тронный зал. Лицо его было чрезвычайно довольным. Сразу видно, что у него какие-то хорошие новости. «Брат, хочу тебя порадовать. Совсем не зря ты вчера создал отряд из моих преподавателей и студентов». Король мог, конечно, поправить Картана, напомнив, что он тоже может говорить про сотрудников и студентов Академии МАИ. Все же это Королевская Академия Магии. А брат там просто трудится ректором, но не стал вредничать по пустякам. Что же такое хочет ему сообщить Картан? «Информирую тебя, что нашим отрядом уже совершено первое деяние во славу Аргента», — напыщенно сказал брат. «Мы узнали про эмиссара Всесерии в Серединном Королевстве и о том, что у них достигнута договоренность с наемниками об авансе в 400 тысяч золотых монет за месяц службы на Сесерию. Сесерийский король планировал нанять самые боеспособные отряды наемников, отобрав лучших, что сейчас свободны от контракта, так что сам понимаешь, насколько это опасно». «Адские демоны! Сесерийский король, похоже, пошел ва-банк, чтобы точно сокрушить нас на поле боя!» Расстроился Драск Великодушный. «Так, а почему мне не доложил об этом мой глава шпионов? Надо же срочно что-то с этим делать!» «Успокойся, брат, все уже сделано. Келлер Тейсон отправили туда два отряда, захватили эмиссаров в плен... Изъяли из сесерийских банков 400 тысяч золотых монет, предназначенных для наемников. А затем вышли с предложением к тем же наемникам участвовать в войне на стороне не Сесерия, а Аргента. Это же наемники. Им не впервые менять сторону в конфликте, они согласились. Деньги, что забрали у сесерийцев, были переданы наемникам, и теперь они готовы выступать на войну за Аргент. 16 тысяч опытных солдат. Нужен твой приказ, куда именно их перекинуть из Срединного Королевства на территорию какого армейского корпуса?» «Вот тогда!» — ошеломленно пробормотал король. Уже очень давно его так никто не удивлял. «Вчера же создали только отряд. Ну надо же, какие молодцы!» Ректор терпеливо ждал решения короля, стоя в горделивой позе победителя. Немножко вызывающе так стоять в присутствии короля, но брат все же, да и пусть себе стоит. Раз такие новости хорошие принес, подумал король, а затем принял решение. «А знаешь, раз они на такие дела способны, то зачем отдавать этих наемников моим сыночкам, которые пока что ничем примечательным и не отметились? Люблю я их, конечно, но мне бы и войну хотелось выиграть, а они что-то пока меня не оказали способны хоть раз порадовать». «Раз твой Келлер так хорош...» — ректор вскинул брови, и король, поняв, на что он намекает, добавил. «И твой будущий зять Эйсон тоже хорош, разумеется». После чего продолжил. «Да, так пусть забирают этих наемников в свое распоряжение. Если они с 400 человек в отряде такого результата добились, то посмотрим, что они смогут сделать с дополнительными 16 000». Теперь уже ректор очень удивился. Такого решения от короля он никак не ожидал. И Драск понял, что его взволновало в первую очередь. «Не беспокойся, брат. Если война продлится больше месяца, я возьму этих наемников на финансирование своей казны. Вам же надлежит так же славно и дальше воевать с врагами Аргента. Я подумаю, как наградить Келлерта Эйсона за этот славный подвиг. Только предлагаю отсрочить награждение хоть на несколько дней». «А то я знаю много влиятельных людей, что обзавидуются и станут их врагами, если я каждый день буду их награждать». «Очень разумно, брат», — согласился ректор. «И да, этих пленных эмиссаров распорядись передать лорду Жардену незамедлительно. Пусть узнает все, что ему известно о дальнейших планах нашего врага». Эйсон 10 часами ранее. Оставив людей с золотом в укрытии, мы с Келлертом, взяв 5 человек в охрану, отправились обратно в столицу. Увидели, что охрана на воротах взбодрилась. Стало ясно, что информация о том, что были ограблены 2 банка, уже до стражников дошла. Всех, кто выезжал на телегах или в каретах, обыскивали. Где можно найти командиров наемников, с которыми договаривались о найме эмиссара Сесерии, я знал. туда и отправились. По имеющейся у меня информации, самые опытные наемники облюбовали небольшую часть города, квартал Зерго, и проживали в нескольких тавернах по его центру. Соглашение сесерийских эмиссаров было заключено с двумя командирами — Року и Вида. Все остальные уже ходили под ними, когда речь шла о крупных сделках по найму. А вот как они выглядели, в бумагах не упоминалось. Так что мы начали поиски с одной из таверн, первой, что попалось, когда мы въехали в квартал. Попросил подождать меня на улице Келлерта и остальных. Зайдя в огромное помещение, в котором за столами уместилось 5 сотен человек, я подошел к пожилому бармену с огромным пузом и спросил. «Мне в целях найма нужны Року и Вида. Не подскажешь, где я могу их найти?» И покатил по прилавку золотую монету в его сторону. Ловко прихлопнув монету ладонью, бармен любезно ответил. «Очень бы хотел, чтобы они пили здесь. Но мне не повезло, они облюбовали соседнюю таверну через 200 метров по улице. Рагеурс, она тоже очень большая, вы ее никак не пропустите». Поблагодарив за информацию, я покинул таверну, и мы отправились в Рагеурс. В нее заходили уже все вместе. Если в прежней таверне мое появление не вызвало никакого интереса, то сейчас, когда мы вошли группой, по нам скользили оценивающим взглядом практически все, мимо кого мы шли. «Мне нужны командиры Року и Вида», — громко сказал Келлерт, когда мы остановились посредине зала. «С целью найма». Зал на секунду стих, потом снова загудел. Кто мы, что хотим, все выяснили. Большинство тут же утратило к нам интерес. Ну, либо не хотела ввязываться в дела этих очень уважаемых среди наемников командиров. У наемников нравы простые. Подумать, что хочешь украсть заказчика, попросту прирежут прямо на месте. Так что безопаснее не проявлять любопытство к чужим делам. Оба командира встали, когда услышали свои имена, а один из них помахал нам рукой, мол, я здесь. Махавший был здоровенным детиной лет 40. По телосложению он смахивал на Вородера. А второй был выше его, но сухощав. Это не означало, что он слабее, просто некоторые люди берут огромными мышцами, а другие — мощными сухожилиями. «Року», — представился огромный, когда мы подошли поближе. «Вида», — назвал себя сухощавый. Лица у обоих были тщательно выбритые и ухоженные, никаких шрамов. Необычно для наемников, те обычно считают, что шрамы украшают мужчин. Возможно, два этих известных командира полагали, что мужчина украшает только шрамы, которые он оставляет на других. Что ж, и такая точка зрения была распространенной. Нам с Келлертом тут же освободили места за столом. Только мы сели, как Року тут же нас предупредил. «Только если речь идет о найме вот прямо сейчас, то мы не сможем. У нас вот-вот начнется месячный контракт, который потом может быть продлен». «Собственно, мы как раз по этому поводу и пришли. Хотим заместить выбывшую сторону по этому контракту. Она передумала, но мы подхватим упавшее знамя. Правда, воевать придется на другой стороне, но финансовые условия те же. Аванс можем внести наличными в течение нескольких часов», — сказал Киллерт. «Мне понравилось сказанное. Сразу виден культурный человек. Подхватим упавшее знамя» прозвучало очень поэтично. Понимающе переглянувшись, наемники задумали. Они поняли, что произошло. Потом Вида сказал: «Если так, то назовите имена заказчиков, что выбыли, чтобы мы точно знали, что это не блеф и прежнего контракта не существует». Воргер, что останавливался в Ястребе, и Зартак, что жил в Лажере. «Вы никогда больше их не увидите», — сказал я, когда Келлерт замялся. Мало ли, подзабыл имена. «Ну, раз так, то видим, что вы знаете, о чем говорите. Для нас предложение приемлемо, но мы должны обсудить его со всеми командирами, что ходят под нашей властью. У нас не армия, приказывать подписать новый контракт мы не можем. Нужно их согласие». «Сколько это займет времени?» — спросил Келлерт. «За 30 минут всех тут же и соберем. Только переговоры проведем в отдельном зале, тут же за баром. Нечего всем уши греть». Мы выразили свое полное согласие, и нам для ожидания предоставили этот столик в полное распоряжение, пока Року и Вида отправились собирать своих. Усадили за него и охрану, нечего им маячить, стоя в зале. Управились наемники быстро. Нас с Келлертом пригласили пройти в отдельный зал уже через 20 минут. Охрану сказали оставить, мы были не против. Особой опасности я не ожидал. Наниматель для наемника — самый важный человек. Обижать его никто не будет, ибо чревато. Стоит только разойтись информацией, что такой-то отряд ограбил или убил нанимателя, новых контрактов у него уже не будет. С такими сумасшедшими никто не захочет иметь дело. Так что, если не получится заключить контракт, то мы просто мирно разойдемся. Всего собралось 12 командиров, включая двух главных. Року встал и сказал: «Наш контракт с Серией перехвачен Аргентом. Вот его эмиссары. Финансовые условия прежние. Мы с Вида согласны. Есть ли возражения у вас?» Стало ясно, что все это раньше уже озвучивалось, потому как тут же один из командиров подскочил. Невысокий, чернявый, лицо странно дергается, когда говорит. Похоже, какой-то нерв был перебит на лице. Шрамов от ран хватало. «Аргент меня никак не устраивает. Мой дядя уже 10 лет у них в тюряге сидит». «Это твои окончательные слова?» — спокойно спросил Вида. Видно было, что авторитет его велик, потому что чернявый поспешно сказал: «Нет, на контракт я согласен. Просто учитывая то, что я сказал, моему отряду нужно больше заплатить за оскорбления, нанесенные моему дяде. Скажем, 20-процентная надбавка к контракту меня вполне устроит». Келлерт было пошевелился, чтобы что-то сказать, но я положил свою руку на его предплечье и заговорил сам. «Мы не против заплатить больше, но должны быть уверены, что бойцы твоего отряда стоят этих денег. Давай так. Если хоть один из них сможет меня победить, то надбавка твоя. А если проиграет, то мы отнимем 20% от контракта твоего отряда». Лицо Чернявого пробила очередная судорога, а наемники загудели, обсуждая условия. «А что, честная сделка. Пацан совсем зеленый». «Драка всегда интереснее, чем вот так за столом все обсуждать». «Соглашайся, Карш». Я так понял, что у Чернявого звали Карш, и он уловил общий настрой. «Я согласен. Чем сражаться? Кто выбирает?» «Да сам и выбирай», — пожал плечами я. «Стандартные правила дуэлей. Если будет магическая, то не больше двух разрядов разница. У меня 8-й». Над чем-то подумав, Карш сказал: «Но раз я выбираю, то я согласен. Только драться будешь с моим бойцом голыми руками до смерти». Если он хотел меня напугать, то не вышло. «До смерти, так до смерти», — пожал плечами я. «Нет, никаких до смерти», — тут же возразил Року. «Нам еще не хватало слухов, что у нас во время переговоров наниматель погиб. Что мы, так не сможем понять, чья победа, что ли? Мы вот с Видой будем судьями втроем с Келлертом. Согласны?» Тонкий момент. Получается, что двое судей из трех будет с другой стороны. Я мог бы отказаться, но тогда бы выглядело так, что я не доверяю их судейству. Это подорвало бы в дальнейшем доверие. А кто его знает, когда они мне еще могут пригодиться? Эта война точно не последняя. К тому же я знал, что и для наемников понятие чести имеет значение. Вряд ли Року и Вида решатся рискнуть своей репутацией, заслуживая меня у всех на виду. Кто-то среди наемников такое одобрит, но явно не все. Многие подумают, что они могут жульничать не только с чужаком, но и со своими собратьями. Такое пятно на репутации командирам наемников ни к чему. «Мы согласны», — кивнул я. Келлерт не мешал мне вести переговоры, и когда все встали из-за стола, пожелал мне удачи. Карш тут же умчался за своим бойцом, причем с весьма довольным видом. Явно он в нем уверен. Мне аж стало любопытно, насколько он будет хорош. Была надежда, что очень хорош, но не лучше меня. У хорошего бойца всегда есть чему поучиться. Пока что в зале готовились к бою. Вызванные слуги проворно утащили стол, стулья переставили к стенам. Зал был достаточно большой для боя, и вскоре подтянулось еще под сотню наемников поглазеть на будущий бой. А вскоре и Карш вернулся со своим бойцом. Он был узкоглаз и желтокож, явно местный, из Срединного королевства. Чуть выше меня, лицо безразличное ко всему, на взгляд внимательный, худощавый, чуть больше мускулов, чем у меня, явно очень быстр, если они привели бойца с такой небольшой массой тела, а не огромную гориллу. Это однозначно. Я прекрасно знал все фишки основной школы боя без магии Срединного королевства. много атак ногами, любит переводить бой в партер. Прекрасный противник для меня, я сам сторонник такой же манеры боя. Меня тут же захватило предвкушение хорошей схватки с достойным противником. Противник, явно почувствовав родственную душу любителя схваток без магии, чуть заметно кивнул мне. Я кивнул в ответ. «Это Хусин, мой чемпион», — гордо заявил нам с Келлертом Карш. Остальным бойца он не представлял, из чего я сделал вывод, что все его прекрасно знают и за пределами отряда Каржа. Тянуть с боем не стали, это наемники. Они долго церемонии не разводят. Уже через минуту мы стояли с Хусином напротив друг друга. Келлерт, Вида и Року подошли поближе, чем зрители, и Вида дал сигнал. «Начинайте,